Туше. Алексей проснулся первым и долго не мог понять, где он, что с ним. Взгляд уперся в незнакомый рисунок на обоях. Мираж. Ощущение такое, что вернулся лет на 10 назад. Надо регулярно смотреть выпуски новостей и быть в курсе последних событий. Изобрели машину времени, а он об этом ничего не знает. Как так? Да... Вернулось время, когда просыпался поутру с головной болью и не мог припомнить события прошедшей ночи. А рядом лежала незнакомая женщина. Квартира чужая, кровать чужая, то есть раскладушка. Потом Алексей сообразил, что на кровати раскинулся Серега Барышев и громко храпит. От сердца отлегло. Определенно не женщина. Изобретение машины времени он не назвал бы событием приятным. Есть прошлое, которое не хочется вспоминать, и будущее, в которое не хочется заглядывать. Прошедшую ночь он помнил прекрасно. Дачный поселок под Истрой, костер в саду Валерия Белкина, дорогу назад. Сюда они приехали поздно, очень поздно, смертельно усталые. Выпили бутылку водки, чтобы расслабиться, и уснули. Сил на разговоры не было. И вот оно, утро. Уже. Серегу он решил пока не будить. Потихоньку прошел на кухню и первым делом стал названивать жене. Когда она взяла трубку, сладким голосом пропел. «Сашенька, вы уже встали? А вы?» «Серега еще спит». «Да? А его жена думает, что в зоопарк с ребенком собирается?» «Зоопарк отменяется». Принял Алексей удар на себя. «Будет цирк». «То есть?» «Понимаешь, милая, убили не только Волового. Его друга тоже. Между прочим, это известный театральный режиссер Евгений Рощин». «Да ты что?» ахнула Саша. «Это загадочное убийство. Я тебе потом расскажу». «Значит, дача отменяется? Отвезти нас некому?» «Милая, тебе давно надо научиться водить машину, на которой ты сегодня уедешь по делам. Что это меняет?» «Ты, как всегда, остроумна. Ты, как всегда, нахален. Сердишься?» «Юлишь?» «У меня работа». «У меня тоже». «Хочешь поссориться?» «Да». «Придется отложить до вечера». «Я потерплю. А до вечера чем предлагаешь заняться?» «Идите с Аней и детьми в зоопарк». «Это далеко. Зато цирк приехал к нам». «Да ты что?» «Напротив универсама раскинут шатер. Там музыка и карусели. И еще гонки по вертикали». «Отлично. Возможно, к вечеру я присоединюсь». «К мотоциклистам?» «К ним я присоединюсь раньше. Мне ехать к свидетельнице». «Она красивая?» «Нет, уродливая». «Врешь». «Милая, я люблю только тебя». «Как редко ты это говоришь. Зато думаю об этом постоянно». «Я хочу, чтобы ты звонил мне через каждые 2 часа. Это компенсирует твое отсутствие». «Значит, мир?» «Перемирие. До вечера». «Хорошо. Я позвоню тебе ровно через 2 часа. Засекаю время». «Я тоже. Барышев все еще спит?» «Его тоже хотят ругать». «А нечего было врать. Поедем в зоопарк, поедем на дачу». «Мы же не знали, что найдем труп Рощина». «Ну и не искали бы. Другие мужчины находят клады, а ты только трупы». «Ты тоже можешь заняться поисками. Может быть, твой следующий муж будет сущий клад». «Не переходи на личности. К тому же у нас дети». «Вот и не надо ссориться. До свидания, милая. Позвоню через 2 часа». «Желаю приятно провести время. Но если ты посмеешь найти еще один труп...» Он тут же дал отбой. Потом вздохнул и взглядом обвел кухню. «Ну и где тут у них кофе? Надо взбодриться. Если ты посмеешь найти еще один труп...» «Это вряд ли. 2 королевских мушкетера убиты, 2 других сидят в камере. А ему ехать к самой королеве. К королеве Марго. Но сначала кофе». Он открыл дверцу кухонного шкафа. Неловкое движение, и пирамида кастрюль рассыпалась. 2 верхних упали на пол, нижние Алексей успел подхватить. Но грохот был ужасный. В кухне появился заспанный Серега Барышев. «Что здесь происходит?» «Завтрак». «Моя жена готовит его бесшумно», — зевая, заметил Серега. «Не в этот раз. Не веришь, можешь набрать номер моего домашнего телефона. Тебе так озвучат завтрак, что грохот двух упавших кастрюль покажется колыбельной». «А, зоопарк. Сколько сейчас времени?» «Не беспокойся, я тебя уже отмазал. Едем к Марго. Как себя чувствуешь?» «Сносно. Голова немного гудит». «Я думаю, Белкин тоже в порядке». «А ведь и верно», — спохватился Серега. «Надо бы с ним побеседовать». «Сначала к Белкину, а потом к Марго?» «Белкин рядом, а Маргарита Липаш далеко. Во сколько тебе назначено?» «Назначено. Выходит, признаешь, что эта женщина — королева?» «Ну, что-то в этом есть». «Серега, ты жену любишь или боишься?» «Разве я могу кого-то бояться?» Барышев расправил могучие плечи. Он был в трикотажной майке защитного цвета и семейных трусах в цветочек. Места, незащищенные тканью, бугрились мышцами. «Аполлон женатый. Вот как называется картина». «А жену боишься», — злорадно сказал Алексей. «Пойди умойся, а я сварю кофе». «У нас кофе только растворимый. Банка в верхнем правом шкафу. Чайник слева на столике. Там же розетка. Извлечь из нее электричество путем втыкания вилки тебе доступно?» «Вполне. Я освоил это еще в детстве. Действуй». За завтраком он думал, в воскресенье, хорошо это или плохо. Работают только рынки и магазины, официальные учреждения закрыты. Сможет Барышев узнать, почему вчера в течение получаса не было света? Смерил его взглядом. «В чем дело?» – спросил Серега, отхлебывая кофе. «В воскресенье». «Я заметил». «Я насчет света. Сможешь выяснить причину?» Барышев на это ничего не ответил. Он принципиально не отвечал на глупые вопросы. «Надо узнать. Узнаем». Наваливая на толстенный кусок хлеба разноцветными слоями нарезанный сыр и колбасу, Серега сказал. «Вот потому, что жену не боишься, ты не знаешь многих полезных в хозяйстве вещей. Например, где взять конфорки для электрической плиты, когда они выходят из строя. Причем здесь это? Притом, их берут там же, где справляются насчет света. А еще там круглосуточно дежурит лифтер, потому что лифты ломаются как в будни, так и в праздники. Так что информацию можно получить всегда. И адрес электрика, который знает о свете все, а не только как воткнуть вилку в розетку». «Какой ты умный!» – восхитился Алексей. «А ведь ты прав. Я не знаю не только, где берут эти конфорки, но даже понятия не имею, что они могут ломаться. Мне всегда казалось это вечно». «Сашка тебя бережет», — заметил Барышев. «У меня замечательная жена», — согласился Леонидов. «Надо собираться. Я вчера запихнул Белкина к нам в обезьянник. Прежде чем следователь до него доберется, надо артиста как следует потрясти». «Ты что, не доверяешь следователю?» «Да как тебе сказать», — вздохнул Серега. «По-моему, он ни рыба, ни мясо. Допрос ведет, что Пономарь молитву читает. Бу-бу-бу. И все у него для галочки. Артист же может рассказать немало интересного, если с ним побеседовать по душам. Может, он и в самом деле не убивал, а?» После ночи, проведенной в камере, Валерик Белкин выглядел помятым и перепуганным. Алексей с трудом узнал в нем красавца с цветных портретов, которыми были увешаны стены Маниной спальни. Тот словно полинял, потерял свое богатое оперение. Краски лица поблекли, нос словно бы стал больше, губы уже. Руки Белкина еле заметно подрагивали. В кабинете, где проходила беседа по душам, их было трое. «Присаживайтесь, гражданин», — предложил Барышев, расположившись за столом, на котором лежала тоненькая папка «Дело». Белкин послушался. Сел на стул и смерил обоих оценивающим взглядом. Удовлетворил ли его результат, осталось за кадром. Алексей невольно вздохнул. Все ж таки дело по факту предумышленного убийства гражданина П.А. Волового возбуждать придется. А Белкин проходит свидетелем. «Итак, начнем. У меня к вам несколько вопросов», — сказал Барышев, выложив на стол огромные кулаки. «В чем меня обвиняют?» — запетушился артист. «Обвинение вам предъявят потом, и не здесь». «А здесь я почему?» «Да потому что сегодня ночью ты был пьян в стельку. начал терять терпение Серега. «Вы мне не тыкайте! Хочу адвоката!» Белкин нагло развалился на стуле. «А больше ты ничего не хочешь? Курить? Дайте мне сигарету!» Алексей переглянулся с Серегой. «Ты куришь? Нет? И я не курю. Белкин, мы не курим». «Куда я попал?» – удивленно спросил артист. «Это районное отделение милиции», – терпеливо пояснил Барышев. «Я оперуполномоченный, старший лейтенант Барышев». «А это кто?» – кивнул артист на Алексея. «Алексей Алексеевич Леонидов, начальник службы безопасности Петра Волового, которого вчера убили». Что тут стало с Белкиным? Он в раз забыл и про адвоката, и про сигареты. Побледнел, вскочил со стула, замахал руками. «Я не убивал! Вы слышите? Не убивал! Это все он, Самарин! Не убивал я!» «Белкин, сядьте!» — попросил Барышев. «Вас никто не обвиняет в убийстве». «В этом убийстве», — подчеркнул он. «А в каком?» — недоуменно спросил Белкин, все еще продолжая стоять. «Вчера был убит также Евгений Рощин». Артист вдруг потерял равновесие и рухнул на стул. Определенно он был невротиком, потому что начал хохотать, давясь и захлебываясь этим странным истерическим смехом. «Леха, воды ему!» — слегка перепугался Барышев. «Не надо!» — всхлипывая, сказал артист. «Мне бы сигарету!» «Сейчас принесу!» Барышев поднялся и вышел из кабинета. «Что вас так рассмешило?» — спросил Алексей, внимательно глядя на артиста. Тот постепенно приходил в себя. «Ирония судьбы. Лет 20 назад мы были лучшими друзьями и поклялись во всем помогать друг другу. Вечной дружбе поклялись», — со странной усмешкой сказал Белкин. «И чем все закончилось?» «А почему все так закончилось?» Артист пожал плечами. «Зависть. Зависть и деньги. В мире, где все решают деньги, не может быть вечной дружбы. Нельзя быть с другом человеку, у которого денег больше, чем у тебя. Дружат равные. Рощин злой демон, это он нас перессорил. Не мог стерпеть поражение». «Поражение от кого?» «Знаете, он начал завидовать Петьке Воловому. Я даже подумать не мог». В кабинет вошел Барышев. Положил на стол пачку сигарет с фильтром, зажигалку. «Курите». Белкин потянулся к пачке. Руки у него подрагивали. Он даже не смог сразу высечь искру. Несколько раз крутанул колесико, прежде чем появился язычок пламени. «Нервы?» Алексей ни на минуту не забывал, что перед ним артист. Хороший или плохой, но чему-то же учили его, прежде чем дать диплом. Вон какой монолог выдал о деньгах. Заслушаешься. Белкин жадно затянулся сигаретой и прикрыл глаза. Веки у него были тяжелые, набрякшие. Алексей внимательно следил, как меняется выражение его лица. «Артист». Белкин открыл глаза. Взгляд цвета ультрамарина резанул по лицам допрашивающих его мужчин. Алексей невольно отшатнулся. «Артист». «Насчет зависти», — напомнил он. «Вы сказали, что Рощин стал завидовать Воловому. Поясните, пожалуйста». «Что?» «Да, завидовать. Ведь кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, что нас соберет именно Рощин? Тогда, 20 лет назад, мы дали клятву. Кто мало окажется в беде, может рассчитывать на помощь мушкетеров. Ведь это Рощин пообещал. Я помогу другу. Но никто помощи не попросил. А он...» Артист замолчал и глубоко затянулся сигаретой. Алексей подался вперед. «Он что? Рощин попросил помощи?» «Не совсем так. Он обратился к Воловому под благовидным предлогом. Надо, мол, помочь Роме». «Самарину?» «Да, Самарину. Рощин считал, что Ромке Самарину откровенно не повезло. Мы, мол, богатые, знаменитые». При этих словах Белкин насмешливо улыбнулся. «А Ромка шабашит. Несколько лет назад он, как бы это сказать, стал вести довольно-таки странный образ жизни. Поясните. Был период, когда мы вообще не общались, даже не перезванивались. 7 лет. Была эта история со свадьбой, когда он не пришел на бракосочетание. Я его понимаю, сам ни одну бабу бросил. Но чтобы так откровенно, у ЗАГСа. Подозреваю, что это из-за Марго. Из-за Маргариты Лепаш? Ну да. Первая любовь. Она же последняя. Из-за нее он и бросал своих невест у алтаря. Невест? Удивился Барышев. Их что, было несколько? Белкин рассмеялся. Странно, да? Я же говорил, он ненормальный. Так вот, мы долго не виделись. Потом я узнал, что он продал квартиру в Химках и купил дом километрах в 60 от Кольцевой в какой-то деревеньке. И стал жить там постоянно, один. Заработает денег за лето и на зиму запирается там. А народу в деревне почти нет. Летом, да, жизнь кипит, но летом Самарин там не живет. Мотается по области со своей бригадой. А осенью все в Москву, он в деревню. Я, мол, люблю одиночество. Кроме него зимует 80-летняя бабка, да многодетная семья переселенцы. Так те скотину держат, кур, кроликов. Самарин с ними не общается. Я был у него пару раз. Словно оправдываясь, сказал Белкин. «Что ж, каждый живет, как он хочет», — пожал плечами Алексей. «Ненаказуемо». «Возможно. Но Рома тяжелый человек. Если бы вы знали его столько лет, сколько я, понимает его только Петька Воловой». «Вы хотите сказать «понимал», — напомнил Алексей. И тут Белкин снова весь затрясся. Потянул из пачки еще одну сигарету. Нервно стал высекать искру. Алексей ждал продолжения рассказа. «Рощин позвонил Петьке и предложил собраться», — хрипло сказал Белкин. «Идея была простая. Надо помочь другу». Женька предложил Воловому спонсировать съемки фильма. «Дело в том, что Самарин пишет. Он пишет довольно-таки странные книги. Спросом это не пользуется. Рощин сказал, что все дело в рекламе. Снимем кино, и книга, по которой написан сценарий, разойдется большим тиражом. А дальше все пойдет как по маслу. Раскрутку он, Евгений Рощин, берет на себя. Мол, не впервой. И Воловой согласился. При условии, что это будет дело всех четверых. То есть вы должны были играть главную роль?» «Именно», — нехотя сказал Белкин. «А деньги с проката?» «Деньги кому?» «Петька был деловым человеком. Подарков не делал, но и обдирать лучших друзей не стал. Взял свой процент, оговорил в контракте гонорар и процент Самарина. Отдельно взялся оплатить услуги Рощина. И мои. Словом, все четверо были в доле». «И чем все закончилось?» «Вы сами видите. Продюсер и режиссер почили в БОЗе», — с неприятной усмешкой сказал Валерий Белкин. «Их убили», — напомнил Барышев. «Причем одновременно». «Я не убивал», — вновь встрепенулся Белкин. «Зачем мне это было нужно? Зачем? Я не был должен ему денег. Не был». «Кому? Воловому?» «Да». «А кто был должен?» «Самарин». «Он брал в долг? Много?» «Он проигрался. В казино. Пьяный он ничего не соображает. Способен на любую авантюру. Мрачный человек, отчаянный. И еще он тормозил работу над фильмом. Не мог написать сценарий. А Воловой нажал, он хотел результата. Петька Вол был деловым человеком. Они крупно поговорили и...» «Ну хорошо», — сказал Алексей. «Мотив понятен. Деньги. Мы знаем, что Волового сбила машина Самарина. За рулем сидел человек, похожий на Самарина. А где в это время были вы, Белкин?» «То есть...» «У вас есть алиби?» «Ну, разумеется». «Где же вы были?» И тут Белкин замолчал. Надолго. Во время паузы он что-то напряженно обдумывал. Потом сказал. «Я был дома». «Ошибаетесь. Ваша сожительница говорит, что вы уехали в обед. На ее машине. В 2 часа дня вас видели у дома Евгения Рощина. Вы зашли в подъезд. Кстати, где вы оставили машину?» «На платной стоянке», — выдавил из себя Белкин. «А почему не во дворе? Вас, как частого гостя Рощина, пропускали беспрепятственно». «Оттуда выезжать неудобно. Я зашел к Рощину буквально на пару минут». «А вышли от него через 2 часа». «Кто это сказал?» «Ваша поклонница, некая Лена». «Дура!» — в сердцах воскликнул Белкин. «Ну-ну, не надо так. Кстати, где ваш портсигар?» «Мой по...» Белкин запнулся. Глаза у него стали стеклянные. Потом артист беспомощно зашарил руками по карманам, словно хотел найти там потерянный портсигар. «Господи, неужели же я его...» «Именно!» — энергично кивнул Барышев. «И ваша сожительница говорит, когда уходили, портсигар был при вас». «Не называйте ее так», — поморщился Белкин. «Маня, Маня, мне надо было быть внимательнее к тебе». «Итак, как развивались события? Не забывайте, у нас есть показания свидетелей. Мы знаем, что в 2 часа к Рощину пришли вы, а через 30 минут туда же приехал Самарин. В квартире Рощина вы были вместе». «Да», — оживленно сказал Белкин. Самарин позвонил Петьке Воловому и сказал, что подъедет через 30 минут, чтобы вернуть долг. Но я точно знаю, что денег у него не было. Откуда? Сезон еще не начался. Он, напротив, протратился. Вы слышали разговор? Да, но не то, чтобы я подслушивал. Суть уловил. Что в это время делали вы? Ничего. Мы с Женькой говорили о фильме. Сказали Роме, что надо поторопиться. Давай, мол, сценарий. А он, вот приеду от Волового и разберемся. Потом он ушел. А вы? Я тоже. Ушел. Как же вы вновь оказались у Рощина? Никто не видел, как вы входили. Или у вас был ключ от черного хода? Не было у меня никакого ключа! Закричал Белкин. Тогда как же вы вошли? Напряженно спросил Серега Барышев. О, черт, черт! Как же я вошел? Как? Это вы у нас спрашиваете? Рощин меня впустил. Значит, вы ушли, когда Рощин был жив, пришли, когда был жив. Получается, что вы его и убили, Белкин. Это Самарин, Самарин. Как? У нас есть показания свидетелей, в том числе и ваши. Самарин ушел, когда Рощин был жив. Потом вернулся. Зашел в дом буквально на 5 минут. Есть показания охранника. Он физически не мог за эти 5 минут затеять ссору с Рощиным и убить его. «Учитывая мастерство Рощина-фехтовальщика», — отчеканил Алексей. Белкин обхватил голову руками. «Я не понимаю, как это случилось. Как? Бессмыслица, нелепость. Кто убил Евгения Рощина? Мне надо подумать». «На вашем свитере обнаружен бурый след, похожий на кровь. Характерная полоса с изнаночной стороны, будто бы вытерли клинок». «Чего?» — искренне удивился Белкин. «Экспертиза покажет, чья это кровь. Свитер мы изъяли. Но думаю, что тут без вариантов. Это кровь Евгения Рощина». «Мне надо подумать», — повторил актер. «Что ж, думайте», — сказал Барышев. «А мы поедем свидетельские показания собирать». «Пока еще у вас есть возможность для чистосердечного признания. Думайте до завтра». «До завтра? Значит, я останусь здесь?» «А вы куда хотели? К Мане под бочок? Еще ночку здесь переночуете, потом следователь вами займется. Пойдет к прокурору. Возьмет постановление выбрать меру пресечения на момент, пока ведется следствие, содержание под стражей. Вы все-таки человека убили». «Я не убивал, не убивал!» «Ваше алиби, Белкин». «Да идите вы». «Все понятно. Только Рощина больше нет. Каменной стены, которая вас всю жизнь прикрывала. Из запоев вытаскивала. Кстати, почему он так с вами носился? В чем секрет?» «Это наше с ним дело». «Как же вам пришло в голову убить его? Случайность? Напились, затеяли ссору, в горячке схватились за оружие?» — попытался подсказать Серега. «А за это что, меньше дадут?» — задумчиво спросил Белкин. «Это вам следователь расскажет. А пока отправляйтесь обратно в камеру. Я сейчас вызову сопровождающего». Белкин нехотя поднялся и с сожалением посмотрел на пачку сигарет. Вид у него был убитый. Алексей же никак не мог понять причину его ссоры с Евгением Рощиным. «А ведь надо бы докопаться». «Момент», — остановил он артиста. «Белкин, снимите-ка свитер». «Я не совсем понял». «Вы чего-то боитесь?» Артист пожал плечами и снял свитер. Это был другой свитер, но тоже в сине-голубых тонах и купленный в том же дорогом магазине. Под ним жемчужного оттенка рубашка с грязными воротом и обшлагами. «Рубашку тоже снимите», — попросил Алексей. Барышев, кажется, понял, потому что внимательно следил за манипуляциями артиста. Тот с усмешкой нарочито медленно расстегнул пуговицы и снял рубашку. Мол, любуйтесь, если хотите. Несмотря на обилие вредных привычек, выглядел Валерий Белкин достойно. И поддерживал хорошую физическую форму. Профессия обязывала. Был он невысок ростом, но сложен пропорционально, кость узкая, мускулатура небольшая, но рабочая. «По-прежнему заходите в зал для фехтования?» — поинтересовался Алексей. «Захожу. Это что, наказуемо?» «И как успехи?» «Я не за медали фехтую. Для себя. Мне и в лучшие годы было за Женькой Рощиным не угнаться. Шпага — это так, для форсу. Бабам хочу нравиться». «Руки покажите», — попросил Алексей. Артист посмотрел на него с откровенным недоумением и вытянул руки вперед. Алексей внимательно осмотрел их от кистей до предплечий и переглянулся с Серегой. «Ничего». «А что вы хотели увидеть?» — спросил Белкин. Барышев даже поднялся со стула и обошел артиста со спины. «И здесь ничего», — сказал с удивлением. «Ни царапины. Как же так?» «Я, кажется, понял», — рассмеялся Белкин. «Рощин успел его зацепить. Иначе это был бы не Рощин, а и даже Эка. Все бои выигрывал, а главный в своей жизни проиграл. Может, мне снять штаны? Или на слово поверите?» «Одевайтесь», — вздохнул Алексей. Белкин не спеша стал застегивать пуговицы на рубашке. И тут Леонидов спросил. «Валерий, а почему вы вдруг сбрили усики?» Ему показалось, что этот простой вопрос привел артиста в смятение. Руки его задрожали сильнее. Тем не менее Белкин ответил спокойно. «Роль, которую я должен был играть в фильме Евгения Рощина, для меня не характерна. Я артист другого амплуа. Но иначе Воловой отказывался дать денег. Мы экспериментировали с внешностью, пытались найти образ. Собственно, поэтому я и приехал к Жене». «А-а-а», — разочарованно протянул Алексей. «Неужели ошибка? Во всем виноват только он, привык усложнять. А оказалось, что все так просто, проще не бывает». «Туше», — сказал он Барышеву, когда Белкина увели. «Ты его добил. Завтра Белкин во всем признается». «С твоей помощью добил. Но как ты объяснишь, что на нем не царапины?» «А никак», — пожал плечами Алексей. «И твоя идея с усиками оказалась пустышкой. Это просто новая роль». «Откуда ты знаешь, что это была за идея?» — сердито спросил Алексей. «Теперь это уже не имеет значения. Ну и куда? Клипаж?» «Да, королеве Марго». «И все-таки я не верю, что Белкин мог заколоть Рощина. Ну, не верю!» «Против фактов Леша не попрешь. Не привидение же его закололо». «Посмотрим», — усмехнулся Алексей. «Запомни, с этой женщиной я буду беседовать наедине. Ты не лезь. Бабник».